Глеб Соколов. Король психов. Только теперь Тюрморезов наконец заметил, какой прекрасный стоит день. Солнечный, с совершенно безоблачным, ярко-синим небом. Жары не чувствовалось. С реки в раскрытую дверь кабины залетал свежий ветерок, в котором слышался запах воды. «Я что, должен был принести легко воспламеняющуюся жидкость в пакетах из-под молока?» — проговорил Лопоухий. «Зачем приперся? Вы мне не нужны! Вылезай из поезда, топай обратно в тоннель! Не знаю, как станешь им все объяснять!» «Что, эти там, в тюрьме, очень нервничают? Боятся, что я не сделаю дело?» «Я так и знал, что вы начнете меня проверять! Давай скорей!» Взгляд его неожиданно смягчился. Он отвернулся от Тюрморезова. «Остановка будет очень недолгой!» Лопоухий довернул рычаг, и поезд встал. Посмотрев на рельсы, тянувшиеся вперед перед лобовыми стеклами состава, Верзила опять повернулся к Евграфу. «Мы, психи, завоюем мир!» — проговорил он. «Каждый сумасшедший слаб из-за того, что болен. Но заболевание дает ему и силу. И, искривляя душу и мозг, оно выпячивает некоторые черты. Этим мы выгодно отличаемся от остальных людей. Современная химическая промышленность разработала таблетки, которые подавляют болезненную слабость. Но сила остается. Перед акцией мне удалось посетить врача, выписать один хороший рецепт и отоварить его в аптеке», — похвастался Лопоухий и, наклонившись к канистрам, взялся за запор одной из них. «Это, кстати, тоже химия! Химическая наука — лучший друг сумасшедшего! Таблетки подействовали, слабости нет, сегодня я силен как никогда!» — воскликнул Лопоухий. Хотя Евграф и сам чувствовал себя крайне плохо, он все же заметил, а может быть, ему это только показалось, Верзила, несмотря на его слова, тоже словно бы чувствует себя не совсем уверенно. Что-то чувствовалось во всей его фигуре такое. Точно он был слегка пьян или, скорее всего, находился под воздействием наркотического средства. Верзила откупорил крышку одной из канистр. Перевернув ее, принялся разливать жидкость сначала по полу, потом по креслу. «Вот второй канистре. Еще хороший запас такой жидкости», — как бы между делом проговорил он. «Думаю, она еще к тому же и рванет. Первый вагон выгорит дотла. Прыгай, пока я тебя не забрызгал». Взгляд, который Лопоухий кинул на Евграфа, опять был зверским. Он отставил канистру, она была пуста, и опять взялся за рычаг управления. Вдруг отпрянул от него. «Эх, черт! Надо заранее достать, чтобы не маячить!» — воскликнул Лопоухий. Он тут же расстегнул молнию на сумке, которая висела у него сбоку под рукой, и извлек оттуда альпинистский трос со сложным карабином на конце. Задрал рубашку. Под ней оказался какой-то особенный, видимо, тоже принадлежавший к разряду альпинистского снаряжения, пояс. Верзила засунул трос за пояс, взялся за рычаг и тронул состав. Тут же он выхватил из кармана спичечный коробок, вытащил спичку. Тюрморезов ударил его. Удар пришелся частью по оттопыренному уху Верзилы. Костяшки кулака короля психов врезались в голову машиниста. Но Лопоухий был, видимо, столь здоров и нечувствителен к ударам, а Евграф все же после пережитого за последнее время настолько ослаб, что удар не произвел на Верзилу вообще никакого действия. Он торопливо чиркнул спичкой, она вспыхнула, разжал пальцы. Горевшая спичка упала на пол. Жидкость тут же вспыхнула. Верзила рванулся к двери, которая была со стороны Тюрморезова. Евграф не смог мгновенно придумать верного хода. Второго удара он не нанес. Ему показалось, Лопоухий хочет вытолкнуть его из кабины. Массивная фигура машиниста полностью перегораживала ее. Голова короля психов находилась в слишком дурном состоянии, чтобы он мог принимать верные решения. Евграф оттолкнул, что было сил, машиниста обратно вглубь кабины. Видимо, в эти мгновения Лопоухий держался на ногах недостаточно твердо. К тому же поезд, пусть и медленно, но двигался вперед. Верзила повалился назад. При этом он раскинул руки, чтобы ухватиться за что-нибудь и удержать равновесие. В кабине уже вовсю прыгали языки злого пламени. Они стремительно увеличивались в размерах и распространялись на все большую площадь. Рука Верзилы попала в огонь. Он взвизгнул, неловко рванулся всем туловищем, нечаянно ухватился, чтобы найти какую-то опору за рычаг. Тот повернулся на небольшой градус, но состав тут же рванулся, как пришпоренный. Верзила оттолкнулся от рычага. Левая его ладонь скользила по стене. Еще раз немного сдвинул его. Гудение набиравших обороты электродвигателей стало менее надсадным. На этот раз машинист налетел на Евграфа с удесятеренной энергией. Тюрморезов рванулся вглубь кабины. Ему казалось, что если Верзила вытолкнет его наружу, то, упав, он неминуемо убьется. Правый Евграф пытался ухватиться за что-нибудь, левый оттолкнуть от себя машиниста. Огонь, который овладевал кабиной все сильнее, сделал эту схватку очень короткой. Обоим было просто не до драки. Они невольно сторонились языков пламени. Машинист, к тому же, глянув в окно, увидел, что расстояние до жерла тоннеля стремительно уменьшается. Отпустив Евграфа, который никак не давал вышвырнуть себя из кабины, Лопоухий рванулся в дверной проем. Но рука Тюрморезова крепко держала его за сумку. Хлипкие дужки, которыми сумка была прикреплена к ремню, обхватывавшему плечо, грудь и спину Верзилы, разогнулись. Машинист выпрыгнул, а сумка осталась в горевшей кабине в руках у Тюрморезова. Поезд уже шел на хорошей скорости. Выпрыгнувший машинист остался где-то позади. Что с ним стало, Евграф не видел. Впереди, в паре десятков метров, было уже жерло тоннеля. Одежда на Тюрморезове тлела от случайных соприкосновений с огнем. Еще чуть-чуть, и она вспыхнет. В любое мгновение могла рвануть вторая канистра. Кабина ехавшего вперед и никем не управляемого поезда превращалась во внутренности хорошо раскочегаренной печки. Надо было прыгать. На то, чтобы сделать это, оставалось не больше пары мгновений. Глава 22. По петлистой нервно-психической дорожке. Психи — народ странный. Они странным образом выбирают цели для своей сумасшедшей кипучей деятельности и, как правило, движутся к ним весьма петлистым, не совсем понятным для нормальных людей путем. В тот момент, когда Евграф, перепачканный в собственной рвоте, неловко выбирался из полицейского автомобиля, псих заканчивал надувать при помощи ножного насоса резиновую лодку, какими пользуются рыболовы. Рядом с ним валялась пара пластиковых весел. Лодка и насос были приобретены Лжескворцовым ранним утром в специализированном магазине. Псих добрался туда от дома старушенцы на такси. От магазина до набережной Москвы-реки доехал также на прокатной машине. По дороге внимательно читал инструкцию, которую предусмотрительно извлек из мешка с лодкой сразу, как только продавец выдал товар. Когда резиновая лодка стала упругой, накачанной до того, что бока ее невозможно промять, псих, с него градом лил пот, отбросил насос в сторону. Упав на каменную поверхность, железяка, больше ненужная, звякнула. Псих оттер со лба пот, попытался чуть оттянуть вперед поезд костюмных брюк. На нем была белая рубашка с повязанным вокруг воротника ярко-желтым галстуком, ослепительно сверкавшие на солнце лаковые туфли. Пряжка у пояса была с покрытием под золото. Пиджак валялся на камнях в метре от лодки. Псих снял его перед работой. Теперь он надел пиджак, поправил галстук, небрежным жестом толкнул лодку к воде. Зашуршав резиной по камню, она подвинулась. Псих пнул лодку еще. Вскоре она покачивалась на воде. Течение норовило увести ее от берега, но Лжескворцов с самого начала предусмотрительно прикрепил к носу своего корабля тонкий, прочный канатик, входивший в комплект. Теперь держал его в левой руке. В правой были весла, которые тут же ловко забросил в лодку. В новой одежде, которую приобрел по пути из старухиной квартиры в магазин для охотников и рыболовов, псих чувствовал себя в ударе. Никогда прежде жизнь не казалась такой легкой и приятной штукой, как сегодня. Правда, брюки оказались тесны в поясе, что особенно чувствовалось во время физической работы, и слишком длинны. Кромка брючины иногда попадала под каблуки новых ботинок. Они, кстати, уже успели натереть психу ноги, хотя он почти и не ходил в них, разъезжая по городу на такси. Лжескворцов передернул плечами. Новый пиджак тоже был ему тесен. Костюм подошел бы более высокому и худому человеку. Не отпуская из руки канатика, псих прыгнул в лодку. Вставил маленькие весла в уключины, что было силы, погреб к мосту. Неожиданно его словно бы прошиб электрический ток. Насос! На нем остались отпечатки! Энергичными грибками Лжескворцов развернул лодку и двинул ее обратно к берегу. Вылезая на него, при этом он опять зажал в кулаке канатик, привязанный к носу корабля, псих зачерпнул в новый ботинок воды. Он торопливо схватил насос, сунул его в пакет, в который была запакована лодка, сунул туда же инструкцию, швырнул все вместе в воду. Вновь запрыгнул в лодку. Теперь это вышло у него так ловко, как в первый раз. Он чуть было не перевернул надувную плоскодонку, не опрокинулся в воду сам. Усевшись на надувной круг, псих принялся энергично грести. Он уже немного запаздывал по сравнению со своим графиком. Было задумано, что до проезда поезда, которым будет управлять лопоухий Миша, псих простоит под метромостом примерно минуты 4. Опаздывая, он рисковал потерять из 4 минут 2. Часы на руке у психа точные, тоже абсолютно новые, были приобретены им за солидную сумму в том же современном торговом центре, что и костюм с рубашкой и галстуком, и ботинки. «Точные?» – осведомился псих у продавщицы. «Конечно, не сомневайтесь, это же Сейка», – ответила та. По его просьбе продавщица выставила на часах время. В такси псих специально попросил водителя поймать на радиоприемнике станцию, передающую сигналы начала часа. Ни Сейка, ни продавщица не подвели. Часы Лжескворцова показывали время с точностью до нескольких секунд. Обливавшийся потом псих не думал больше о движении стрелок. Он думал только о том, как бы ему посильнее грести. Крайне неловко выпрыгнув, а вернее, вывалившись из кабины набиравшего скорость поезда метро, Миша должен был получить тяжелые травмы. Но, видимо, порция таблеток от сумасшествия, принятые им этим утром, и вправду придала ему сверхъестественных возможностей. Хорошо известно, тело человека, находящегося в состоянии опьянения, алкогольного ли, наркотического ли, расслаблено. Поэтому пьяный, падая, зачастую получает относительно нетяжелые травмы, а то и не получает их вовсе. Миша треснулся коленом о кожух контактного рельса. В страхе, что может коснуться той его части, которая не закрыта кожухом и находится под напряжением, он сделал какой-то почти акробатический кульбит. В результате упал на бетонный мост и ударился о него головой. На пару мгновений он потерял сознание. Очнувшись, взвыл, потому что состав, увозивший сумку со всеми кредитными деньгами, втягивался в жерло тоннеля. Изменить что-либо невозможно. Медлил лопоухий недолго. Надо уносить ноги. Странно, но боли от ушибов он почти не чувствовал. Немного кружилась голова. Но это неприятное ощущение он испытывал и в другие, обычные дни без всякой связи с травмами. Верзила приблизился вплотную к кромке моста. Вытащил заткнутый за пояс альпинистский трос и прикрепил большой карабин, которым он заканчивался, к ограждению. Приспособление для плавного спуска прикрепил к карабину на поясе. Тот на нем и в самом деле был надет специальный. Повернувшись к краю моста спиной, ухватился за трос обеими руками. Оттолкнулся ногами. Медленно Верзила двинулся вниз. И тут только его осенило. Он ведь даже не посмотрел, куда спускается. Ждет ли кто-нибудь его там, внизу, на речной поверхности? Так и есть. Психа под мостом не было. Миша в голос завыл. Теперь ему остается только одно – болтаться на этой проклятой веревке, пока его не снимут спасатели, чтобы тут же передать в руки спецслужбе. «Сволочи! Они меня кинули! Я сдам всех!» В голос прокричал он, тут же подумал, что сдать органам он, по сути дела, никого не может, так как все контакты с группой личностей ограничивались двумя типами, про которых он не знает почти ничего, кроме прозвищ и словесных портретов. «Единственное, за что можно будет зацепиться, — подумал Лопоухий, — они оба, конечно же, сумасшедшие, а значит, могли быть прикреплены к какому-нибудь медучреждению, в котором их могут опознать». Тут же он разглядел внизу резиновую лодку и усиленно работавшего веслами психа, который то и дело запрокидывал голову и смотрел на Мишу. пытался расположить надувную плоскодонку так, чтобы машинист приземлился прямо в нее. Течение реки мешало психу осуществить свой замысел. Когда лопоухий завис на высоте примерно в 1.5 метра, психу наконец удалось подгрести под него, и, отпустив веревку, Миша свалился в лодку так, что лже-скворцов, подпрыгнувший на другом ее конце вверх, был вынужден ухватиться за надутые борта, иначе он бы вывалился в воду. Лопоухий отцепил приспособление для спуска от карабина и опрокинулся на спину. Он был без сил. Псих начал грести с еще большей силой, чем прежде. Наступил самый рискованный момент во всей акции. Успеют ли они добраться до места высадки на берегу, прежде чем туда прибудут люди из соответствующего ведомства? Времени после того, как со станции Коломенская в сторону окраины уехал предыдущий состав, прошло много, а очередной поезд так и не прибыл. Пассажиров, несмотря на то, что час пик еще не наступил, скопилось предостаточно. Одни с нетерпением поглядывали на таймер, висевший над входным жерлом тоннеля. Он отмечал минуты и секунды интервала между поездами. Другие смотрели в противоположную сторону, в темные ворота трубы, откуда должен появиться очередной состав. Но его все не было и не было. Вдруг над станцией пронесся звук, похожий на возглас глубочайшего изумления, смешанного со страхом, вырвавшийся будто из чьей-то богатырской груди. Возглас этот, прокатившийся по вестибюлю станции, не смолк, а вдруг, словно повторенный эхом, зазвучал вновь и начал становиться громче и громче. Те, кто не понимал, чем он вызван, уже через мгновение увидели, что стоявшие ближе к краю платформы люди смотрят в жерло тоннеля. Через пару мгновений эти, до сих пор ничего не понимавшие, пассажиры метро смотрели туда же. Картина была настолько невероятной, что завораживала. Люди не кинулись прочь от края, не побежали с платформы к выходам, хотя уже в этот момент было очевидно, что им грозит серьезная опасность. В тоннеле катился невероятный огненный цветок. Пламя, бушевавшее в кабине, вырывалось через открытую дверь, плясало за стеклами. Огненный поезд выкатился на станцию. Под ее сводами пронесся еще один потрясенный вопль, перемежаемый криками ужаса. Толпа отхлынула от края, и следом все в ужасе метнулись прочь, стараясь отбежать от края платформы как можно дальше. Многие и вовсе ринулись к выходам со станции. Ужасным и странным выглядело и то, что происходило в других вагонах. Если в головном вагоне было заметно какое-то непонятное, явно осмысленное и кем-то направляемое движение в передней его части, и ужас и паника в задней, то, начиная со второго вагона, пассажиры за закрытыми дверями не понимали, что происходит. Видели панику, которая охватила при появлении поезда весь вестибюль Коломенской. Не в силах понять, чем она вызвана, тоже начали паниковать. Поезд, сгоревший кабиной, проехал станцию и, не снижая скорости, втянулся в жерло тоннеля. Никто не знал, что Миша, когда-то занимавшийся в кружке радиолюбителей и неплохо знакомый с азами современной электроники, постарался внести как можно больше неисправностей в те системы поезда, которые отвечали за его безопасность. Правда, за то короткое время, что было ему отпущено, движение на нескольких перегонах, он не мог сделать многого, но кое-что ему все-таки удалось. Он испортил систему пожарной сигнализации. Правда, до какой степени он ее нарушил, Лопоухий в точности не мог понять и сам. Перерезал несколько проводов, казавшихся ему критически важными. Состав метро включен в большую и довольно надежную систему безопасности движения. Существуют различные блокировки, но все-таки... К тому моменту, когда псих и Миша подгребали к месту высадки, нервы у обоих были напряжены до предела. После неудачи с сумкой Лопоухий находился в подавленном состоянии. Почти наверняка знал, на берегу их арестуют. Уверенность в этом основывалась на факте. До сих пор ему не везло. Пока псих, обливаясь потом, налегал на весла, Верзила не проронил ни слова. Не рассказал своему знакомому ни о человеке, неожиданно вошедшем в кабину на автозаводской, ни о драке. Все эти обстоятельства казались ему теперь неважными. Он ждал ареста. Между тем, сумасшедшая работа Лжескворцова приносила свои плоды. Лодка довольно быстро двигалась вперед. Им помогало то, что они плыли по течению. Псих рассчитывал, что им повезет. Может, никто из водителей машин, проезжавших по Нагатинскому мосту, и не позвонит в полицию, не даст точное описание происходившего. Все-таки Миша зажег не стоявший, а двигавшийся поезд. Значит, состав с пылавшей кабиной был на глазах многочисленных зрителей меньше минуты. При том, что пламя стало заметно со стороны не сразу. Возможно, оно разгорелось в достаточной степени лишь, когда поезд оказался в тоннеле. Не обязательно органам уже известно о выпрыгнувшем из горевшего поезда человеке, который спустился с моста в лодку. Высланы ли люди на их перехват? Район Нагатинской поймы удобен для того, чтобы, выскочив на берег, быстро скрыться. Псих ожидал, что на берегу окажутся люди, но заросший кустарниками участок земли пустынен. «Полиции нет!» — едва слышно выдохнул псих. Грудь его вздымалась от напряженной гребли. Леденящий страх, который он испытывал с того самого момента, когда Верзила спустился с моста в лодку, немного отпустил. Лжескворцов начал верить в то, что все пройдет удачно. «Скорей!» — бросил он Мише. Они выскочили на берег, поросший у самой воды зеленой травой. Псих сильным движением оттолкнул резиновую лодку. Отплыв всего на несколько метров, она закачалась на легких речных волнах. Псих подумал, что течение, значительное на середине реки, у берега гораздо слабее. Прежде чем лодку унесет отсюда, пройдет время. А может, ее и вовсе прибьет к берегу где-нибудь поблизости. Пустая лодка укажет полиции, в каком месте они с Лопоухим выбрались на сушу. Раздумывать было некогда. «Сначала побежим, до тех пор, пока нас никто не видит. А потом, когда приблизимся к людному месту, пойдем!» — распорядился псих, поворачиваясь к Мише. Он хотел сказать что-то еще, но взгляд упал на лицо Верзилы, и Лжескворцов осекся. Лопоухий, который до последнего момента ждал неминуемого ареста, теперь, так же, как и его знакомый, вдруг понял, что, вопреки всем страхам, акция может закончиться успешно, ему удастся скрыться. И от этого особую болезненность приобрел вопрос утраченной сумки. Большие деньги, которые Миша занял, отрезав себе возвращение к прошлой жизни, пропали. Что же он будет делать в новой жизни, которая начинается теперь без этого капитала? Он-то рассчитывал на обеспеченное пребывание где-нибудь за границей. Но теперь... Что меня ждет? Мысль давила на Мишу. Лучше бы лодка перевернулась, и мы оба утонули. Псих видел. Его компаньон чем-то ужасно подавлен, но причины не знал. И опять у него не было времени задумываться над этим. «Что с него взять?» — рассудил же Скворцов. «Он такой же ненормальный, как и я. А значит, перепады настроения для него — дело обычное». «Я не могу бежать!» — прохрипел Верзила. Он вдруг припал на одну ногу, уперся ладонью в землю, сел. «Ну вот!» — с тоской подумал псих. «Началось!» Ему вдруг представилось, что самым оптимальным вариантом будет убить Верзилу и забрать у него деньги. Псих пожалел, что не прихватил остро отточенный нож. Справиться с Лопоухим голыми руками не удастся, даже если напасть на него неожиданно и со спины. Они теряли время. Поезд, кабина которого объята огнем, катился мимо платформы. Первоначальная скорость огненного монстра, когда он только появился на Каширской, была такова, что, казалось, не собирается останавливаться. Затем поезд стал резко тормозить. Видно было, как пассажиры в вагонах падают друг на друга. Вкатившись в жерло тоннеля наполовину головного вагона, поезд замер. На станции его ждали. Двери распахнулись. Толкаясь и грозя подавить друг друга, из переднего вагона вывалилась толпа пассажиров. Меньше чем за 15 секунд он полностью опустел. Почти так же стремительно опустили и другие вагоны. Следом прогремел мощный взрыв. Тюрморезову удалось повернуть тугую рукоятку, открывавшую дверь из кабины машиниста в вагон. Выскочив из кабины, увидел: люди стараются как можно дальше отодвинуться от ее двери, но сдвинуться больше, чем на несколько метров, не удается. Вагон набит битком. За спиной языки пламени. Дым от горевшей изоляции, от кресел, от каких-то деревянных частей в оборудовании кабины вовсю проникал в вагон и прежде. Теперь беспрепятственно валил через открытую дверь. «Огнетушитель! Скорее сюда! Дайте!» — закричал Евграф во всю глотку. Поезд катился к станции. Огнетушитель давно вынут из гнезда. К тому моменту, когда Тюрморезов распахнул дверь, красный баллон преодолел, переходя из рук в руки, почти половину вагона. Королю психов не пришлось долго ждать. Однако за те несколько десятков секунд, что стоял лицом к пассажирам, успел рассмотреть одну важную подробность. Чуть позже она сыграет в истории с огненным поездом едва ли не главную роль. Глава 23. Карниз для штор, дешевый коньячок, пивко, трапеза психов и прекрасный шанс уйти от ответственности. Один из пассажиров вез длинный и узкий пакет, в котором находился карниз для подвешивания штор. «Дайте это сюда!» — велел Тюрморезов. Требование его было моментально выполнено. Разорвав пакет, Евграф обнаружил, что карниз состоит из двух трубок, раздвигавшихся наподобие телескопа. Он сделал резкое движение. Одна из трубок выехала из другой. «Подержи!» — истеричным голосом выкрикнул король психов, передавая карниз пареньку, который, в свою очередь, протягивал ему огнетушитель. Евграф резким движением вырвал из огнетушителя чеку, стремительно подскочил к распахнутой двери, дернул ручку, ударила пенная струя. У Евграфа уже была идея, правда, ему самому она казалась крайне сомнительной, но времени на размышления не было. Вполне возможно, секунд, которые стремительно шли, уже ни на что не оставалось. Мысль о второй канистре, содержавшей взрывчатое вещество, наводила на Евграфа ужас, делала его движения скованными и неточными. Тем не менее, ему удалось прибить пламя у самой двери и на небольшом клочке кабины от двери до рычага управления. Того самого, который, как он успел заметить, двигал Миша, останавливая состав на мосту. Отскочив от двери, Евграф бросил пустой уже баллон огнетушителя и вырвал из рук паренька карниз для штор. Дотянулся им до рычага и с силой толкнул его. Поезд начал резко останавливаться. Тюрморезов едва не ввалился в горевшую кабину. Карниз выпал у него из рук. Уже полетев вперед, он успел судорожным движением схватиться за косяк двери. Помогавший ему парнишка тоже полетел вперед, ударился о стенку. Затем, чувствуя, что Евграф падает прямо на огонь, парнишка вцепился в его пиджак и оттащил Тюрморезова назад. В это мгновение взгляд Тюрморезова упал на сумку. Он бросил ее у самой двери, и она не обгорела. Он быстро наклонился, схватил сумку, зажал под мышкой. Поезд встал. Двери распахнулись. Видимо, кто-то рванул рычаг их экстренного открытия. С сумкой под мышкой, не обращая внимания на паренька, который с вытаращенными глазами двигался за ним, Евграф навалился на крайнего в толпе, стремительно покидавший вагон. Это был пожилой человек в матерчатой кепочке со светло-зеленым солнцезащитным козырьком. На оживленную улицу псих и Миша вышли, как Лжескворцов и задумал с самого начала, спокойным, размеренным шагом. Едва псих протянул руку, из крайне правого ряда к обочине подрулил новенький Форд черного цвета. Псих не торговался, и через минуту они уже катили прочь от района, в котором обоим угрожала опасность. Водитель, довольный тем, что пассажир согласился заплатить за поездку до центра столицы в 3 раза больше, чем это обычно стоило, расстарался на славу. Он гнал вовсю, стараясь протиснуться в самые узкие промежутки между машинами, объезжал пробки по дворам. Псих был доволен. Теперь уже был полностью уверен, что все обошлось. Более того, в его голове родилась прекрасная идея. Там, на берегу, Лопоухий рассказал психу о потерянных деньгах, о человеке, шагнувшем в кабину машиниста на Автозаводской. У Лжескворцова сразу появилась догадка, которая тут же, как только он описал Лопоухому короля психов, подтвердилась. В кабину к Мише зашел именно Евграф. «Не волнуйся, мы, может быть, даже вернем деньги». Надежда, которую Лжескворцов подал Верзиле на берегу у воды, желая хоть как-то расшевелить его, заставить уйти из опасных мест, позже сработает против самого психа. Но пока он этого не знал. Верзила, оживленный туманной перспективой, поднялся с травы и сначала быстро пошел, а потом и побежал вслед за подельником. В такси, заметно приободрившийся Лжескворцов, он-то своих денег, пусть они были значительно меньшими, чем у Миши, не потерял, выдумал, а потом и представил в деталях план, который они с Лопоухим, а главным образом Миша, осуществят. Стоя прижатым спиной к двери отъезжавшего вагона, Тюрморезов смог обернуться. На платформе царила паника. Поезд, в вагон которого он успел в последний момент заскочить, прибыл на станцию раньше, чем состав сгоревшей кабины машиниста. Если бы не взрыв, он, скорее всего, так и не был бы отправлен. Но после того, как грохнула снаряженная Лопоухим вторая канистра, и из кабины вылетели какие-то горевшие детали, кто-то отдал приказ тронуть состав. Двери захлопнулись, поезд дернулся. Потом неожиданно замер. Пассажиров в вагонах резко качнуло вперед. Тут же состав опять тронулся с места, принялся стремительно набирать скорость, чтобы полностью скрыться в тоннеле, подальше от Каширской, на которой стоял с развороченной кабиной злополучный поезд. Евграф уже представлял, как, добравшись за четверть часа до одной из станций в центре города, выйдет из вагона на платформу, повернет к эскалатору, поднимется наверх. Там он планировал осесть в каком-нибудь ресторанчике, провести в нем время до глубокой ночи, и потом, когда в городе станет прохладно, выйти на улицу, подумать, где ему скоротать долгие часы до утра. Но тут поезд принялся резко снижать скорость, пока, наконец, не встал. Минут через пять по громкоговорящей связи было объявлено: «Поезд скоро отправится. Просьба сохранять спокойствие». К этому моменту шок, испытанный пассажирами, которые видели состав со сгоревшей и потом взорвавшейся кабиной, немного прошел. Незнакомые люди принялись разговаривать друг с другом. Фразы, брошенные попутчиками друг другу, помогали преодолеть нервное напряжение, которое вновь нарастало. Однако время шло, но ничего ужасного с пассажирами замершего состава пока не случилось. Принюхивавшиеся люди не чувствовали запаха гари. Ниоткуда не доносилось ни звука. Слышны были только голоса людей, находившихся в вагоне. Минут через пять машинист повторил стандартные фразы про скорое отправление поезда и необходимость сохранять спокойствие. После этого объявления взвинченность пассажиров изменила цвет. До сих пор они ждали чего-то ужасного. Теперь предчувствовали скорее скорое избавление. При том, что любой дурной знак тотчас ввёл бы всех обратно в пучину мрачных предположений. Еще через пять минут из динамиков вновь прозвучал стандартный призыв сохранять спокойствие и обещание скоро отправить состав. Но избавление не наступало. Пассажиров охватывала тревога. Минуло не меньше получаса, прежде чем поезд тронулся. Теперь он бежал по тоннелю резво и без остановок. Вот и станция. Евграф ожидал, половина вагона выскочит на платформу, чтобы уже не зайти обратно. После всех переживаний люди предпочтут добираться как угодно, хоть пешком, только бы не продолжать путешествие по подземному тоннелю. В Вышло всего несколько человек. Двери закрылись, поезд тронулся. Вскоре на приличной скорости мчался по тоннелю. Больше состав не делал никаких неожиданных остановок. Тюрморезов, как и планировал, добрался до одной из станций в центре города. Поднялся по эскалатору наверх. В надземном павильоне станции не увидел ничего необычного. Полиции нигде не было. Турникеты пропускали людей. Никаких признаков чрезвычайной ситуации. Он вышел на улицу, медленно побрел вдоль тротуара, не спеша подыскивая место, где можно поесть и скоротать время. Лопоухий и псих сидели за столиком ресторана. Время от времени Лжескворцов украдкой озирался по сторонам. Все в этом дорогом ресторане, таких он прежде не посещал, было ему непривычно. Еще когда проезжали последние полкилометра на такси, состояние Миши начало меняться в худшую сторону. Он вдруг принялся сжимать руками виски, сетовать на то, что все пропало. «Лучше бы нас поймали еще там! Я бы не мучился, что все так скверно вышло! Теперь я на свободе, но без сумки. Зачем мне такая свобода?» — произнес он при водителе. Фразы окончательно убедили Лжескворцова. Психика его компаньона еще менее надежна, чем его собственная. Из-за этого их могут арестовать в любой момент. Лжескворцов начал впадать в панику. Он и сам в последние дни чувствовал себя неважно. Но чудовищное нервное напряжение, как ни странно, до сих пор помогало держаться в тонусе. Этот стимулятор, как видно, не мог действовать бесконечно. План, который псих держал в голове, надо как можно скорее воплощать в жизнь, а потом исчезать. Чем дольше он находится в компании с теперь уже бесполезным Мишей, тем большему риску себя подвергает. Псих велел водителю остановиться у тротуара, сунул ему денег. Даже больше, чем пообещал, когда они садились в машину. Лжескворцов пристально посмотрел водителю в глаза. Пытался понять, возникли ли у извозчика какие-нибудь подозрения. Стоит ли ожидать опасности с его стороны? Нет, водила, похоже, не слишком наблюдателен и подозрителен. Его интересуют только деньги. И больше ничего. Попытался успокоить себя псих, вылезая из машины. Из противоположной двери тяжело и неуклюже, словно был пьян или сильно болен, вылез Лопоухий. «Я себя успокаиваю. Парень обязательно сопоставит все факты». Психа начала охватывать паника. Хуже нее могло быть только то, что обязательно наступит, когда он окончательно изнервничается и выбьется из сил. Очередной приступ болезни. Лжескворцов захлопнул дверь, и машина отъехала. Миша по-прежнему стоял на проезжей части, в паре метров от тротуара, ровно на том месте, куда он выбрался из автомобиля. Двигавшимся в крайнем ряду машинам приходилось уходить левее, чтобы не сбить его. Псих тоже не двигался, не в силах ни совладать со своими эмоциями, ни собраться с мыслями. Как два инвалида, не способных угнаться за быстрым ритмом жизни огромного города, они еле шевелились на этой улице, где все мчалось, бежало, дорожило каждым мгновением. Немного успокоившись, псих решил: времени терять не стоит. Состояние Лопоухова могло ухудшиться каждую минуту. Буркнув: «Надо перекусить», Верзил уже стоял рядом с ним на тротуаре. Лжескворцов глянул вдоль улицы, заметил неподалеку, метрах в 15, вывеску ресторана. И, не глядя на компаньона, направился туда. Миша двинулся следом.